Всеобщность мнения, серьезно говоря, не доказательство, не даже вероятные основания его правильности. Утверждающие противное должны допустить. Первое. Что удаление во времени лишает силы эту всеобщность, иначе им пришлось бы вернуться ко всем старым заблуждениям, некогда признававшимся всеми за истину, например, к системе Птолемея или к восстановлению католицизма в христианских странах. Второе. То же самое можно сказать и относительно отдаленности в пространстве. Иначе всеобщность мнений поставила бы в затруднительное положение последователей буддизма, христианства, ислама. То, что называют общим мнением, оказывается, составляет меньше 2-3 особ. Мы убедились бы в этом, если бы могли присутствовать при истории возникновения какого-нибудь такого мнения. Тогда бы мы нашли, что первоначально приняли его, выставили и утверждали 2-3 человека. Некоторые же были настолько добры, что поверили, будто первые его вполне основательно исследовали. На основании предрассудка этих последних о достаточных способностях первых приняли то же мнение другие. Этим, в свою очередь, поверили еще многие, которым леность подсказывала совет поверить на слово и не тратить время на испытания. Так со дня на день возрастало количество этих ленивых и легковерных последователей, потому что как только мнение получало за себя достаточное число голосов, следующие уже полагали, что оно могло достигнуть этого лишь благодаря прочности своих оснований. Остальные должны были допустить то, что допускалось всеми, чтобы их не считали беспокойными людьми, восстающими против общественного мнения, и дерзкими мальчишками, которые хотят быть умнее всех на свете. Тогда уж немногие, способные к суждению, должны молчать, а те, которые могут говорить, совершенно не способны иметь собственные суждения, а представляют только отголосок чужих мнений, которые они защищают с большей ревностью и нетерпимостью. Они ненавидят в думающем иначе не столько другое мнение, которого он придерживается, сколько нахальство, благодаря которому он судит самостоятельно, на что они никогда не отважатся, и что в душе отлично сознают. Короче сказать, мыслить станут очень немногие, а свое мнение хотят иметь все поголовно. Что же им при таком положении вещей остается, как не зазубрить и голословно повторять готовые чужие мнения, вместо того, чтобы составлять их самим? Если дело происходит таким образом, то что же значит голос 100 миллионов людей? То же, что какой-нибудь исторический факт, который встречаешь повторяющимся у сотни исторических писателей, когда потом оказывается, что все они описали его друг с друга, так что в конце концов все сводится к сообщению одного и того же. Я сказал это, ты сказал это, и, наконец-таки, все говорят об этом. Это говорили так часто, что остается только лишь увидеть то, о чем идет молва. Тем не менее, в споре с обыкновенными людьми можно пользоваться общим мнением как авторитетом. Вообще, когда спорят между собою две заурядные головы, оказывается, что избираемое ими обоими оружие большую частью сводится к авторитетам, а авторитетами они тузят друг друга. Если более способной голове приходится иметь дело с плохой, то и для этой последней самое благоразумное взяться за то же оружие, выбирая его сообразно слабым сторонам противника. Против оружия логических оснований противника гипотетически, окунувшись в пучину неспособности к мышлению и суждению, достаточно крепко закален, как Зигфрид. При законодательстве, в судах, диспуты производятся только при помощи авторитетов. Авторитета твердо установленного закона. Для суждения достаточно отыскать и привести соответствующую статью закона, то есть такую, которая применительна к данному случаю. Но и здесь остается большое поле действия для диалектики, потому что в случае надобности Данный случай и закон, хотя они, собственно, и не подходят друг к другу, переворачиваются на все стороны до тех пор, пока не окажутся подходящими или наоборот.